область. Там видно будет, может, и проветрюсь, а ты иди. — Куда? — А к себе домой. — Некуда мне идти. — Постой, постой, как это некуда? Ты ведь прописана где-то. У любого, каждого своя жилплощадь имеется, свои квадратные метры, по крайней мере, у нас в Советском Союзе. — А я не из вашего города. — А из какого ты города? — Из города Щелкуны. — Это где ж такой? — В лесу на лужайке 8 домиков. — Погоди-ка, ты что же, такая сиятельная, такая, как говорит Сергей, попсовая, вся модная и, выходит, бездомная? — Иван Кузьмич, торопитесь, цель остынет. — А про жилплощадь я добровольно бездомная. У меня ненависть к домашнему хозяйству. Из глубины истории передалась, от многих поколений затюканных, но не сломленных женщин наследство. Уверяю вас, что не пропаду. Обратите лучше внимание на мои розовые штаны. Как они вам? Штаны, говоришь? А прическа? А походочка? Отпрянула Настя от Потапова. А ты, Настя, впрямь не такая несчастненькая, не такая беспомощная, хотел я сказать. Оставайся в Сережиной комнате до его возвращения из десантников. Он тебя обнаружил в этом мире, ему и заботу проявлять. Я хочу с вами, к цыганам. Потапов впервые несуетливо, даже внимательно посмотрел на девушку. Она же несовершеннолетняя, улыбнулся догадке. Со мной тебе трудно будет, я отвык от детей. Сын вырос, а дочери никогда не было. Понятия не имею, как их воспитывать, теперешних дочек. Я костер умею разводить, чай организую в лесу. Нельзя вам в цыгане одному, при своей-то должности, без шофера Васи. Откуда тебе про Васю известно? Подслушивала? А про цыган? И вообще, откуда ты? Ах да, я и позабыл, из Щелкунов. Сергея давно знаешь? Если честно, вторую ночь. Да вы не беспокойтесь, мы ее врозь провели. Сергей в кресле уснул. А первую? Ладно, без подробностей. Потапов стукнул костяшками пальца по письменный стол и сделал строгое лицо. Настя едва не расхохоталась, взвизгнув от восторга. — Ты где работаешь? — У вас на фабрике. Работала. Подметки клеила. После ПТУ. — Во вторую, что ли, смену сегодня? Я же полгода не работаю. Уволили. За что? За опоздание. Не за одно, конечно. Я сова, ночью не сплю, утром от постели не отклеится. И еще пререкаюсь. Значит, выгнали, а не уволили. Теперь припоминаю что-то такое. Ничего не припоминаете, потому что без вашего ума оформили. Через зама. Вы только завитушку на приказе вывели фломастером. Я в 5-м пункте значилась. Меня в кадрах с документами ознакомили. Мы для вас кто? Так, палочки-галочки, пунктики. Не болтай чепухи. Да если хочешь знать, я сам сегодня не только опоздал, вообще прогуливаю, мотаю. Ну, вам-то разве кто запретит мотать? В передней заскулил телефонный аппарат. Вот, слышишь? Наверняка Азаруев по мою душу звонит. Я тебе, Настя, серьезно говорю. Будет изрядный скандал. Хай будет. Потому что на работу я не пойду вовсе. Ни сегодня, ни завтра, ни еще когда. Потому что я улетаю в космос. К Пушкину, к Есенину, к Толстому. Все. Теперь решено без возврата. Никакой я не директор. Хватит притворяться. Скажи, Настя, разве я похож на директора? Девушка нарочито дотошно принялась рассматривать свое бывшее начальство, затиснутое в молодежные доспехи. Заходила Потапову за спину, кружась вокруг него, хотя и увлеченно, однако недоверчиво, с прежней опаской. — Ой, как интересно! — пролепетала с сомнением в голосе. На улицу вышли вместе. Потапов взглянул на часы. Без четверти 10. Из календарного окошка на циферблате выглядывало 31-е число. Август завершался прозрачными днями с бездонным небом. онемевшими от безветрия деревьями, раздавшейся вширь и ввысь вселенной.